Скорби. Жалуешься на бедность, но богатство для тебя еще вредно. Когда зашевелится четвертак в кармане, то ты уж и покажешь себя. О худом своем здоровье не скорби, не же малодушествуй, но мужественно при помощи Божией терпи с благодарением, благословляя премилосердного Господа, попустившего нам таковую слабость к чувствованию о своей неизбежной и неминуемой смерти. Ибо мы с тобой и бием, и не чувствуем, ниже умиляемся и не поощряемся к покаянию. Сострадаем тебе, как в скорбех, так и в болезни твоей. Ты сам на сии пункты сделал решение, что это наказание Божие за грехи твои, и что болезнь ни от чего другого, как от сладострастных помыслов. И мы с сим согласуемся, и так убыть и веруем. Но, как милосердие Божие не ограничено, то покайся и смирися, и самое оное наказание вменится тебе в очищение. Он нездоров, и о сем благодарит Господа Бога. Все достоинства истинного христианина, сей чудный пример и нас, грешных, научает, как при болезненном состоянии обходиться с собою, ибо не роптанием побеждается, но благодарением Господу Богу вопиет. Таковито воистину услышит он и пресладчайший глаз. «Чадо, отпущаются тебе грехи твои, восстани и ходи». Болезнь ваша, хотя и в самом малейшем виде теперь, но если станете печалиться о потере и разных неудовольствиях и в тонкости злопамятствовать на Бога, то не мудрено, что может усилиться. Ежели ты признаешь себя грешным, то знаешь, что многие раны грешному, а когда праведным, то паки писано, многие скорби праведным. Куда ни повернись, а без скорби нельзя. Кто же их устрояет? Сам Бог. А всех промышляй ей и всею тварью управляй ей. Кто же иначе принимает? Тот от истины отступает и бессловесным уподобляется. Мне очень не нравится в тебе то, что находишь причину своих скорбей других людей, а не себя. Это сильное ослепление происходит от гордости, и потому ты не находишь утешения, и печали твои бывают безотрадные.